Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения? Это очень серьезный вопрос. Действительно, нас постоянно сопровождают провинности и упущения. Поэтому я счастлив, что могу рассказать о великом и прекрасном даре, который делает людей безмерно счастливыми и богатыми. Эту вещь нигде не купить, ни в одной стране мира. Даже если бы вы были миллиардером и готовы были выложить на стол все свои банкноты, вы бы не смогли ее купить. И по знакомству вы тоже не смогли бы ее достать. То, что невозможно купить в настоящее время, в основном можно приобрести по знакомству. Нет никакой возможности самому приобрести эту великолепную вещь. Ее можно получить только подарок. И это чудесная вещь, о которой я хочу рассказать, которую невозможно купить, а также приобрести по знакомству, называется прощение грехов. Я знаю, что сейчас многие разочарованно думают: прощение грехов? И моментально возникает вопрос: нужно ли мне это? Я уверен, что половина из вас скажет, что не нуждается в прощении грехов. Один молодой мужчина на днях разъяснил мне: мы живем в такое время, когда наши потребности возбуждаются рекламой. Наши прадеды ничего не знали о жевательных резинках и сигаретах. Нас же посредством бесконечных реклам по телевидению, радио и на фишах постоянно призывают к тому, чтобы мы, например, без сигарет совершенно не мыслили жизни. Сначала возбуждается потребность, а затем можно торговать. Затем молодой человек продолжал: так делает и церковь. Она разъясняет людям, что они нуждаются в прощении грехов, а затем этим торгует. Понимаете, мы не имеем в этом потребности, но вы в нас ее возбуждаете, чтобы потом сбыть свой товар. Так ли это? Если сейчас первого встречного на улице остановить словами: «Добрый день, как вас зовут?» «Майер, господин Майер, вы нуждаетесь в прощении грехов?» Господин Майер ответит так: «Вздор! Мне нужно не прощение грехов, а 2000 марок». Ведь это так. Возможно ли возбудить потребность, которая в данный момент вовсе не существует, чтобы потом отвечать посредством Библии? Должен сказать, что это ужасное заблуждение, очень страшное заблуждение. Нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Кто думает, что не нуждается в прощении грехов, тот не знает святого и страшного Бога. О любви Божьей так много было сказано, что мы вовсе не знаем, что Бог – страшный Бог, как сказано в Библии. Так однажды я очнулся от своей жизни во грехах и вдруг ясно понял, что Бога следует бояться. Кто говорит, что не нуждается в прощении грехов, тот не имеет никакого понятия о живом Боге, который может тело и душу низвергнуть в ад. Да, воистину можно навеки погибнуть. Это говорит Иисус, а Он знает. И если весь мир скажет, что не верит этому, то значит погибнет весь мир. Иисус знает то, что от нас сокрыто. Он нас настойчиво предупреждает о погибели. А мы стоим со своими грехами и осмеливаемся говорить о том, что не нуждаемся в прощении грехов, что церковь возбуждает в нас потребность, которая не существует. Как глупо! Ничто нам так не нужно, как прощение грехов. Я должен вам рассказать один эпизод. Мне пришлось однажды проводить собрание в прекрасном городе Цюрихе, в Доме съездов. Это было очень большое собрание. Многим не хватало места, и им пришлось стоять возле стенки. Среди таковых я обратил особое внимание на двух джентльменов, которые весело беседовали. Было заметно, что они пришли из любопытства. У одного из них была красивая бородка. Я обратил на нее внимание потому, что пожалел, что сам не могу иметь кулю. Начав лекцию, я решил привлечь их внимание. Они слушали с большим интересом. Но вот я впервые сказал о прощении грехов, и в тот же момент увидел, как господин с бородкой иронически улыбнулся и что-то шепнул своему соседу на ухо. Я не услышал, что он сказал, но понял это по выражению лица. Его ирония выглядела примерно так. В прощении грехов. Ну, это же типичная барская болтовня. Боже ты мой! И при этом он, возможно, думал, я же не преступник. Мне вовсе не нужно прощение грехов. И тоже говорите и вы, не так ли? Я же не преступник. Мне вовсе не нужно прощение грехов. Значит, примерно это он и сказал. И тут я рассердился. Я знаю, что сердиться не положено перед Богом. Но, несмотря на это, все же меня охватила злость. «Минуточку внимания», — сказал я. «Я сейчас сделаю полуминутную паузу, а вы за это время сами себе ответьте на вопрос, который я задам. Отказываетесь ли вы навеки от прощения грехов, так как оно вам не нужно? Да и нет». И после этого в огромном переполненном здании воцарилось молчание. Господин с бородкой побледнел и даже придержался за стенку. Так он, бедняга, испугался. Он, видимо, хотел бы сказать, я не преступник, но если речь идет о смерти, если дело принимает серьезный оборот, то все-таки я хотел бы получить прощение грехов. Я не хотел бы от этого отказаться. А вы тоже? Или все же отказываетесь? Существует одно выражение, которое я за свою жизнь слышал очень часто, а именно «я прав и ничего не боюсь». Но представьте себе, я не слышал его от людей моложе 40 лет. Молодой человек определенно знает, что его жизнь полна пороков. Только беспощадно убив свою совесть, можно прийти к тому, чтобы утверждать подобную ложь. Если я от кого-нибудь слышу слова «я прав и никого не боюсь», то возражаю таковому. Тебе уже больше 40 лет. У тебя склероз, поэтому ты так говоришь. Ты беспощадно убил свою совесть. Пока наша совесть еще не убита, мы знаем совершенно точно, что нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Несколько лет тому назад в Эссене выступал современный музыкант Билл Хейли, или, правильнее сказать, этакий кривляка. Чтобы послушать его и его эстрадный ансамбль, в большом зале собрались тысячи юношей и девушек. Но уже во время исполнения первого музыкального произведения они медленно, но верно начали разрушать зал. Убытки составили около 60 тысяч марок. Один молодой полицейский позднее рассказывал мне: я сидел впереди, и мне пришлось всеми силами держаться за стул, чтобы не принимать в этом участие. На следующий день я шел по улицам города и увидел трех парней, стоявших группой и выглядевших так, будто они тоже присутствовали там. Я подошел к ним. «Добрый день. Я готов спорить, что вчера вечером вы тоже слушали Билла Хейли?» «Верно, господин пастор». «О, оказывается, мы знаем друг друга, — говорю я, — как прекрасно. Скажите-ка, почему вы все-таки так испортили зал? Мне это непонятно». И слышу в ответ: «Ах, пастор Буш, это всего лишь отчаяние». «Что?» — спрашиваю я. «Отчаяние? По какому поводу? Да мы этого и сами не знаем, последовал ответ. Великий датский теолог и философ Киркегард рассказывал о своей жизни, что, будучи ребенком, он часто бывал на прогулках со своим отцом. Иногда отец останавливался и, задумчиво глядя на него, говорил: «Дитя мое, ты выглядишь унылым, как будто тебя что-то угнетает». За 40 лет своего пасторского служения я многократно встречался с таким внутренним унынием, с угнетенным состоянием людей. А теперь я спрашиваю вас, знакомо ли вам это внутреннее отчаяние, угнетенное состояние в жизни? Расскажу на примере, от чего это происходит. Будучи пастором в окрестностях Рура, я часто спускался в шахту. Это очень интересно. Одеваешься в спецовку, шлем и летишь в подъемной клете на глубину, например, до 8-го горизонта, а возможно еще глубже. Да, но туда они спускаются, потому что совсем внизу болото. Там собираются в шахте грунтовые воды, и шахтеры называют это болотом. За время, прожитое мной в Эссене, однажды произошел такой случай. Порвался трос, и клеть улетела вниз, в болото. Это было ужасно. Мне хочется провести параллель. Болото в рудниках и люди. Все мы знаем, что в нашей жизни существует несколько уровней. Мы можем, например, внешне производить впечатление веселого настроения, а внутри все выглядит иначе. Или можно улыбаться и при этом быть глубоко печальным. Можно и делать вид, как будто нам в жизни все дается легко, но в глубине нашей души, на самом дне сердца, гнездится глубокое отчаяние. Об этом говорят врачи, философы, психологи, психиатры. Один психиатр мне сказал: «Вы себе даже не можете представить, сколько молодых людей посещают мой кабинет». Но большинство людей вовсе не интересуются, откуда берутся отчаяние и страх, и видят выход лишь в опьянении. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза? Создается впечатление, будто тот факт, что в глубине человеческого сердца гнездится отчаяние, является открытием нынешнего века. Удивительно то, что Библия обнаружила это 3000 лет тому назад. Лукаво сердце человеческое, и крайне испорчено, написано в ней. В Библии также сказано и почему. Она указывает несколько причин. То, что мы со времени грехопадения далеки от Бога, так как с тех пор мы живем вне нашей настоящей стихии, которая является Бог. Потому что мы в сущности боимся суда живого Бога над нашей жизнью. Но основной причиной глубокого отчаяния нашего сердца является наша вина. Наша вина перед Богом. Она и является великой проблемой нашей жизни, с которой мы сами справиться не можем. Мы чувствуем это. И поэтому в нашем сердце глубокое отчаяние. Нужно ли нам прощение грехов? Конечно, нужно. Для нас нет ничего более необходимого, чем прощение грехов. Что такое грех? Грех – это всякое разделение с Богом. Мы даже рождаемся грешниками. Позвольте вам привести пример. Дитя, рожденное во время войны в Англии, конечно, ничего против нас, немцев, не имело, но оно принадлежало вражескому лагерю. Так и мы, по природе, рождаемся в лагере, враждебном Богу. Мы все более отдаляемся от Бога, сооружая стену из своих проступков. Как преступление Божьих заповедей, из которых кладется эта стена, таким образом грех является зловещей реальностью. Сейчас я должен вам рассказать, как я впервые понял, что грех – зловещая реальность, и что никакой грех невозможно исправить. У меня был чудесный отец, с которым меня связывали прекрасные взаимоотношения. Однажды я готовился к экзаменам во флигеле нашего дома и услышал, как внизу вдруг позвали. «Вильгельм» – это мое имя. Я высунул голову и спросил моего отца, который звал меня. «Что случилось? Горит?» А он ответил, «Мне нужно в город. Не хочешь ли и ты пойти со мной?» Вдвоем все же веселее. «Ах, папа!» — крикнул я сверху. «Я сейчас занимаюсь такой важной темой моей экзаменационной работы, что мне очень нежелательно отрываться». «Ну, тогда я пойду один», — сказал он. Через 14 дней он умер. У нас был такой обычай, что гроб с телом покойного устанавливался в доме, и сыновья по очереди дежурили около него. Тихая ночь. Все спят. Я сижу один возле гроба, и вдруг вспоминаю, как 14 дней тому назад отец попросил меня пойти с ним в город. Я же отказал. Я смотрю на него и говорю: «Ах, отец, попроси меня еще раз. И если ты захочешь пойти со мной 100 километров, я пойду с тобой». Но уста его оставались сомкнуты. Тогда я понял, что мое равнодушие является зловещей реальностью, которую я никогда не смогу поправить. Как вы считаете, сколько в нашей жизни проступков, сколько упущений? Как нам справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Без прощения грехов нам в сущности не справиться со своей жизнью. А как быть со смертью? Не хотите ли вы взять с собой в вечность всю свою вину? Я себе часто представляю, как это будет выглядеть. Я же постепенно приближаюсь к тому. Возможно, что еще крепко держишь любимую руку, но вот наступит мгновение, когда мне и ее придется отпустить. Тогда мой жизненный корабль предстанет в великом безмолвии пред Богом, пред его лицом. Поверьте мне, вы тоже однажды предстанете пред ним со всеми своими проступками, со всеми своими упущениями предстанете вы тогда пред живым Богом. Как будет ужасно, если вы обнаружите, что всю свою вину, все свои упущения вы взяли с собой. Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам, как ничто более, больше хлеба насущного. Где же приобрести прощение грехов? Можно ли забыть прошлое? Если да, то каким образом? Один человек по имени Иуда предал своего спасителя за 30 серебряников. И вдруг он понял, что поступил неправильно. Он идет к людям, которым предал его, возвращает деньги и говорит: «Я совершил зло. Возьмите деньги назад. Я хочу это дело исправить». Они пожимают плечами и говорят: «Какое нам до этого дело? Смотри сам». Можете обращаться к кому угодно. Вам ответят: смотри сам. И все же, несмотря на это, существует возможность уничтожить, ликвидировать проступки и упущения. Каким образом? Как происходит прощение грехов? Друзья мои, на этот вопрос в Библии единодушно отвечают мужи веры, восторженно, в один голос, от начала до конца, от Старого до Нового Завета основным гимном Библии является «Прощение грехов существует». Где? Пойдемте со мной за ворота Иерусалима, к холму Голгофы. Мы не будем обращать внимания ни на толпу людей, ни на разбойников по правую и левую руку, ни на римских солдат, но только на человека, распятого на кресте посреди них. Кто этот человек? Он не такой, как мы. Однажды среди множества людей он сказал: «Кто может меня обвинить в каком-либо грехе?» И никто ни одного греха не назвал. Об этом никто из нас не рискнул бы спросить. Затем его обвинили в преступлении, и римские судьи, а также еврейские синедрион допрашивали его, но нашли его невиновным. Он не один из нас. Он не нуждается в прощении грехов. И это он висит там, на кресте. Кто этот человек? Он явился не из мира людей, но пришел к нам из другого измерения, из мира Божьего. Я говорю вам об Иисусе, Сыне Божием. Он висит на кресте? Почему? За что? Друзья мои, Бог праведен. Он должен наказывать грех. Тогда Он наши грехи переложил на Сына, на Своего Сына. И взыскивает наши грехи с Иисуса. Наказание мира нашего было на нем. Это великая весть Библии. Суду Божьему предан Иисус ради нашего умиротворения. Вот где прощение грехов. Где мне избавиться от грехов? Где мне найти мир с Богом? У креста Иисуса. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Постичь бы нам это. Опубликована интересная книга американца Вильяма Гуля. Это был пастор, 13 раз посетивший в тюрьме Адольфа Айхмана, виновного в убийстве миллионов людей. Он вел с ним длинные беседы, слышал его последние слова, проводил его до виселицы и присутствовал при том, когда его пепел был высыпан в Средиземное море. Пастор опубликовал содержание своих бесед с Айхманом под заглавием «Борьба за одну душу». Вначале он повествует о том, что имел большое желание спасти этого страшного грешника, чтобы тот не попал в ад. Потрясающим было то, что этот человек, убивший миллионы людей, доставивший миру ужасное горе, сидя за письменным столом до последнего момента, говорил: «Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня умирали. Мне не нужно прощение грехов. Я этого попросту не желаю». Не хотите ли вы идти по следам Айхмана и так умереть? Нет? Если вы это желаете, то обратитесь от всего сердца к Иисусу, Сыну Божьему. Только Он может прощать грехи, так как умер за них, заплатил за них. Когда пастор Гуль разговаривал с Айхманом, ему было противно предлагать этому человеку прощение грехов посредством крови Иисуса. Возможно ли даже такому человеку получить спасение? Да, да, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Но я должен сознаться в своем грехе, рассказать ему, а потом, взирая крест, верой принять. Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт. В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался в гробе, но воскрес в третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в ней говорится о поручительстве. Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно. В жизни всегда так бывает, если кто-нибудь должен вознести долг. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех – смерть». Бог требует нашей смерти возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом. Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом, либо идете к Иисусу со словами: «Господь Иисус, я хочу постичь то, что ты заплатил за меня». Эрнст Готлиб Вольтерсдорф признает в одном гимне: «Я знаю без сомнения, заступник мой пришел. Он мне грехов прощения своей ценой обрел. Он заплатил сполна за все мои проступки. От них нет и следа». В Библии также наглядно показана картина выкупа. Один человек попал во власть работорговца. Сам он откупиться не мог. Но вот приходит добрый господин и видит этого раба. Его сердце сжалилось, и он спрашивает: «Сколько он стоит? Я его выкупаю». С какого времени раб свободен? С той минуты, когда заплачена последняя копейка. Иисус заплатил за вас на Голгофе последнюю копейку. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: «Господь Иисус, я перед тобой слагаю свои грехи и верю, что ты их уничтожишь». Иисус выкупает Он освобождает от рабства греха. Филипп Фридрих Гиллер поет: «От греха освобождение — это жизни обновление для измученного духа в чудном имени Иисуса». Библия приводит все новые и новые примеры. Так она приводит пример примирения. Даже темный язычник знает, что он нуждается в примирении. Поэтому во всех религиях есть масса священников, совершающих жертвоприношения для примирения. Но Бог признает только одну единственную жертву примирения. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Многие священники приносили различные жертвы. Иисус же сам священник, который примиряет с Богом. И он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь он один может примирить нас с Богом. Альберт Кнап в одном гимне говорит: «Вечно буду видеть пред очами, как он бледный, с кровью на челе, на руках прибитых к дереву гвоздями, висит тихий агнец на кресте. Я уверен, это также за меня совершилось», — произносит он со креста. Кроме того, в Библии используется образ очищения. Один христианин пишет другому: «Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи». Вы, наверное, знаете историю о блудном сыне, который дошел до того, что был вынужден жить среди свиней. Так происходило в жизни со многими людьми. Над таковыми стоит искренне жалиться. Но вот блудный сын опомнился и побежал, такой, каким был, домой, в объятия отца. Он не стал сначала приводить себя в порядок, не купил себе костюма и новых башмаков, но пришел таким, каким был. А отец его затем очистил и одел в новые одежды. Многие люди считают, что им сначала нужно стать добрыми, тогда они смогут быть христианами. Это катастрофическое заблуждение. Мы можем приходить к Иисусу такими грязными и измазанными, какие мы есть. О, как запачкана и отвернена наша жизнь! Придите к Иисусу таковыми, как вы есть. Он вас очистит. Он все обновит. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Об этом свидетельствует апостол Иоанн. Это можем подтвердить и мы. У меня сейчас нет возможности привести вам все примеры, которые используются в Библии. Но я думаю, что вы начнете сами читать Библию, и таким образом вы глубже познакомитесь с этой чудесной вестью о прощении грехов. Как нам быть в этой жизни, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Своими силами с ними не справиться. Справиться можно, лишь придя к Иисусу и попросив у Него прощения грехов. Тогда исчезнут внутренний страх и отчаяние. Посвятить себя Иисусу – это не темное, страшное дело, но переход от мрачного могильного страха к светлому весеннему сиянию солнца благодати Божией. Этого я вам желаю от всего сердца. Итак, нужно ли нам прощение грехов? Да. Где нам его найти? У Иисуса, распятого и воскресшего Спасителя. Как мне достичь этого? Возможно, сейчас кто-нибудь думает, это же прекрасно, это должно быть чудесно, иметь прощение грехов, но как мне этого достичь? Об этом не пишут газеты, сообщают романы и не говорится в фильмах, как мне этого достичь? Да, как мне достичь? Тут никто помочь не может. Я думаю, лучше всего будет, если вы сегодня же уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес, Он жив. В Библии так говорится о людях, уверовавших. Каждый, кто призовет имя Иисуса, прямо сейчас приступайте к делу, призовите Его. Знаете ли вы значение слова «призвать»? Это прямой провод к Иисусу, но вы им давно не пользовались. У вас есть прямой провод к Иисусу, но вы, возможно, никогда с Ним не говорили. Очень жаль. Вызовите же Его. Вам не нужно долго выбирать слова, но стоит только сказать «Господь Иисус». И Он уже на проводе, Он уже слушает. Именно это и есть молитва. А дальше? О чем вам говорить? Обо всем, что у вас на сердце. Скажите, Иисус, у меня плохие взаимоотношения с одним человеком. Самому мне не выйти из этого состояния, но я знаю, что это грех. Иисус, помоги мне. Или... Иисус, мое предприятие не в порядке. Налоговые платежи уже давно не в порядке, но я не знаю, как мне поступать иначе, так как меня ожидает банкротство. Господь Иисус, помоги ты мне. Или, Господь Иисус, я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, помоги ты мне. Понимаете? Вы можете Иисусу доверить по проводу то, что вы не скажете ни одному человеку. Он слышит. Выкладывайте же все. Это освободит вас. Выскажите Ему все ваши проступки. Спросите Его, Господь Иисус, пастор Буш сказал, что твоя кровь все очищает. Это правда? Спросите это у Него. Поговорите с Ним сегодня же. Начните разговаривать с Иисусом по проводу, который уже так долго существует без пользы для вас. Используйте этот провод непрестанно. Посредством него вы можете говорить с Иисусом, обращайтесь к тем людям, которые призывают имя Иисуса. Возможно, вы скажете, да, я ему все рассказал, но он мне ничего не отвечает. Но будьте внимательны. Сейчас я вам расскажу о проводе, по которому он с вами говорит. Для этого возьмите Евангелие, Новый Завет. Старый Завет вы прочтете позже. С него не начинайте. Это пока слишком труд для вас. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна. Затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда вы заметите, что это Он говорит с вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг. Она является проводом, посредством которого Бог говорит со мной. Однажды мне сказал кто-то, Когда я хочу слышать Бога, я иду в лес. Но я ответил ему, это же глупо. Когда я в лесу, я слышу шум деревьев, пение птиц и журчание ручейков. Это прекрасно, но лес не даст мне ответ на вопросы, прощены ли мне грехи, как мне получить новое сердце и милостив ли Бог по отношению ко мне. Об этом Бог говорит мне только посредством Библии. Посвятите ежедневно четверть часа Иисусу. Воззовите к Иисусу и скажите Ему все. Господи, у меня сегодня много дел. Одному мне не справиться. Вы меня поняли? Скажите Ему все. А затем откройте Евангелие и прочтите полглавы. Господь Иисус, теперь говори Ты. И вдруг вы встречаете Слово Божие для себя. Это вы сразу заметите. Это Он говорит мне. Подчеркните себе это. А еще лучше, поставьте рядом дату. В молодости мне пришлось быть в одном доме. Там на пианино лежала Библия. Когда я ее взял в руки, то заметил, что многие места были подчеркнуты красным и зеленым, а рядом вставлены даты. Это было в большой семье, и я спросил, чья это Библия. «Она принадлежит нашей Эмми», — последовал ответ. Мне приглянулась эта Эмми, и я женился на ней. Я хотел иметь девушку, которая понимала бы, что Иисус с нами разговаривает по такому проводу, а не иначе. Когда люди спорят о Библии, мне становится не по себе. Они говорят, что Библия написана людьми и всякую прочую чепуху. Мне от этого становится скучно. В Первую мировую войну я некоторое время был телефонистом. Тогда мы еще не знали о беспроволочном радио. У нас были маленькие аппараты, к которым были присоединены провода. Однажды мне пришлось быть на наблюдательном пункте, расположенном на возвышенности. Еще не было возведено никаких защитных сооружений, и я пытался связаться с батареей, лежа в траве. Вдруг я увидел, что вдоль возвышенности проходит один из легко раненых пехотинцев. Я закричал, «Ложись! Нас обнаружили! Сейчас по нас откроют огонь!» Он бросился ниц, подполз ко мне и говорит, «У меня отпуск. Я теперь могу ехать домой. Послушай-ка, ну и старый же у тебя аппарат, да?» — пробурчал я. «Старая Дель. И клеммы совершенно расхлябаны, да?» — подтвердил я. «Клеммы совсем расшатались. И вот даже кусок отломался», — продолжал он. Тогда я не выдержал. «Так, теперь помолчи. У меня нет времени долго выслушивать твою критику. Мне нужно выйти на связь». Точно так же происходит у меня с Библией. Как только я настраиваюсь слушать голос Иисуса, приходят люди, которые говорят, что Библию писали тоже люди. Но на это я могу ответить только так. «Ах, замолчите же! В ней я слышу голос Иисуса». Поняли? Не позволяйте себя сбивать с толку. Он говорит на этом проводе. И еще. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят идти этим путем. Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают. Ах, это же для бабушки. В церковь ходят только старые люди. Поэтому я рад, что более 30 лет был пастором молодежи и узнал множество молодых людей, которые вам могут подтвердить сказанное мной. Есть прощение грехов. С Иисусом можно разговаривать. Он отвечает. Ищите общение с людьми, которые имеют опыт общения с Иисусом. Да, таких людей найти можно, которые тоже хотят идти с Иисусом дорогой к небу. Итак, Иисус стоит перед вами и говорит вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки. Я успокою вас. Я могу вам даровать прощение грехов».